Глава вторая. Хозяйка своей судьбы. Пятипалубный теплоход «Северная звезда» стоял на рейде в Черноморском порту и готовился к большому кругосветному плаванию. Только что спустилась на побережье упоительно теплая августовская ночь, звезды дружно рассыпались по ясному ультрамарину небосклона. Полная луна выстелила узкую рябую дорожку к самому борту гиганта-теплохода, у которого в нежной полудреме плескались волны. Из слабо освещенного салона на палубу вышла молодая дама в серебристом вечернем платье, облегавшем ее фигуру подобно чешуе змеи. С двух сторон, метрах в десяти от нее, появилось два молодых человека — похожие, как близнецы, крепкие, в одинаковых костюмах. Каждый держал на поводке похожего на своего хозяина добермана. Но дама не обратила на них внимания. С некоторых пор это был ее привычный антураж. «Ребята и зверята», — называла она своих янычаров. Дама запрокинула голову и посмотрела на ночной небосклон. Как же он манил ее, звал, сколько всего обещал, и ведь давал, щедро, пока еще ни разу не обманул. Из того же салона вышел невысокий пожилой мужчина, упитанный, в белых брюках и цветастой рубашке. Благородно седой, с короткой бородкой и усами, он держал в руках бутылку шампанского и два бокала. Пожилой дядечка встал рядом с дамой-змеей и с упоением вздохнул. — Какая ночь, а? — Чудо! — согласилась дама. — А какой яркий ковш большой медведицы! — Где он? — посмотрел наверх ее спутник. — Прямо у тебя над головой, милый. — А, точно! Ну что, выпьем? — Конечно! — Держи бокалы. Поглядев в обе стороны, он повелительно присвистнул, и двое охранников с доберманами удалились еще метров на десять. Седой дядечка передал даме бокалы и, повозившись, шумно открыл шампанское, выпустив в море и крышку, и пенную струю. «Подставляй!» Он разлил шампанское, поднял свой бокал. «За наше путешествие, сердце мое!» «За счастливое путешествие!» — дополнила она его пожелание. «С тобой оно другим быть не может!» Они выпили, и она поцеловала бодрого старичка в губы. «Ах ты мой львенок!» — он нарочито грозно зарычал. Да так естественно у него вышло, что два пса настороженно оглянулись на них. «У меня есть еще один тост», — сказал он. «Подставляй бокалы!» Дама выполнила его требование. Он разлил шампанское. «За самую прекрасную женщину на свете! За мою богиню! За тебя, Виктория!» «Принимаю!» — игриво ответила дама, и они дружно выпили. «Завтра приедут гости. Послезавтра мы выйдем на просторы Черного моря. Потом Босфор, Мраморное море, Дарданеллы, Средиземное. Заплывем на Кипр. Потом Греция, Италия, Венеция, Африка. Несомненно, Мальта. Положение обязывает». Он гордо выпятил грудь. «Как-никак, а я рыцарь Мальтийского ордена. Потом Франция, Испания, Гибралтар. И мы в Атлантическом океане. Мой любимый маршрут. А дальше, как решим. Главное с тобой, милая». «Главное с тобой, котик», — тем же тоном повторила она. «Скажи, милый котик», — с капризной нежностью потребовал он. «Мой милый и дорогой котик, мой ласковый и нежный кот». «Мой матерый котяра!» — ее голос становился все более воркующим. «Мой страстный и неутомимый котище!» «Да, так намного лучше!» — покорно согласился он. «Я вновь хочу тебя! Это магия. Голоса, тела, глаз, улыбки. К ним шел помощник капитана корабля. Доберман издалека углядел его. За псом обернулся и охранник. Но офицер, проходя мимо, только по-свойски присвистнул им обоим. — Платон Платонович, сударыня, — поклонился он, — прошу прощения за беспокойство. Утра подожидается один частный детектив. Он сказал, что у него есть для Виктории Львовны сообщение. Оно связано с ее дальней родственницей, девочкой Ликой, которая умерла в больнице от менингита 2 года назад. — И что за сообщение? — ледяным тоном спросила хозяйка. Ее глаза недобро сверкнули, но, кажется, никто этого не заметил. «Как мне сказал детектив, это неопровержимые доказательства, что несчастную девочку, как и предполагали родственники, на самом деле можно было спасти. Но врачи упустили ее. И в первую очередь виновна какая-то нерадивая медсестра. Вот его визитка». Но хозяин корабля перехватил ее. «Хм, Петр Андреевич Крымский, частный детектив». «Девочка Лика? Ты знаешь, о ком идет речь?» «Конечно!» — улыбнулась его спутница. «О моей троюродной племяннице. Бедная Лика действительно заболела менингитом. Диагноз поставили слишком поздно, и она умерла. Я была очень привязана к ней. Помогала их семье, как могла. Мы наняли частного детектива, этого самого Крымского, расследовать дело. Он профи. Хочу сама его послушать». «Мне пойти с тобой?» «Не стоит. Это дело моей родни. Меня покараулит помощник капитана. Я скоро вернусь». «Жду тебя», — сказал ей вслед седой патрон. Они спустились на нижнюю палубу. Вот и трап. Спортивный молодой мужчина в джинсах и короткой кожанке размеренно курил, стоя к лайнеру спиной. Он обернулся в тот самый момент, когда дама и первый помощник подходили к трапу. «Здравствуйте, Виктория Львовна! Это я беспокою вас!» — помахал он рукой. «Ваш вездесущий детектив!» «Добрый вечер! Рада вас видеть!» — ответила та и доверительно обернулась к спутнику. «Все хорошо, Николай. Вы можете постоять в стороне. Слышать нас вам не обязательно». «Конечно, сударыня», — понимающе кивнул тот и отошел на приличное расстояние. Детектив с вихрастым чубом протянул даме руку. «Приветствую вас, сударыня». Обращение было произнесено явно издевательским тоном. Она позволила ему пожать только кончики пальцев. «Что тебе от меня нужно? Уверена, не деньги. Ты не такой». «Шикарно выглядишь, Лика!» «Нет слов!» «Говори, что ты хочешь!» «Встретимся тет-а-тет, тогда и поговорим!» «Ты как дешевый шантажист! Решил припереть меня к стенке!» Обожгла она его презрением и льдом. «Зажать, как десятиклассницу в раздевалке, чтобы потискать всласть!» «Как там, нерадивая медсестра!» «Даже не думай, Андрюша!» «Нет?» «Нет. А вдруг получится? Отныне я хозяйка своей судьбы», — уверенно сказала она. «И никто мне не указ. Именно так я привыкла жить и не собираюсь менять свои привычки. А кто встанет у меня на пути, тому не сдобровать». «Пугаешь?» «Предупреждаю». Он вдруг стал очень серьезен и резок. «Ты как улитка, что ползет своей дорогой. Оставляешь слишком заметный след. Другой бы, может, и не увидел, но только не я. 2 года я шел по вашим следам, Виктория Львовна. Поэтому не учите меня. О чем мне думать? Как-нибудь разберусь сам. Или вас зовут Лика Садовникова? Или же Лика Чемизова? Или Суворина? Или Анна Роднянская, — он усмехнулся, — неутешная вдовица мультимиллионера. И добавил шепотом, — возможно, черная вдовица. Голова кругом от этих имен. Уверен, ты и теперь продолжаешь свою охоту. Не ради наживы, а просто потому, что не можешь иначе. Хватит, Андрей! Где и когда? Сегодня. В портовом баре «Золотая жемчужина». Она не отпускала его взгляда. А ты изменился, Крымов. Ты изменила меня, женщина-хамелеон. В горниле твоей лжи и подлости я закалился, как дамасский клинок. Теперь кого хочешь, перерублю. Я должна знать, к чему быть готовой. Поэтому еще раз спрашиваю, что ты попросишь у меня? Свое желание я оставлю на закуску. Тогда не сегодня, завтра. Почему? Сейчас меня никто не отпустит. А завтра в обед. Платон Зверев собирает своих друзей. Банкет продлится до утра. Вечером он будет пьян, я в этом уверена. Сумею улизнуть ближе к полуночи. Идет? Все честно? Он с пренебрежением поморщился. Хотя кого я спрашиваю? Все честно, ответила она. В 11. «Да будет так, моя милая Лилит». «Что?» «Или Лилит Стрельцова?» «Что ты сказал?» Она изменилась в лице. Его будто пламенем обожгло. «Что ты сказал?» «Что я сказал? Обсудим завтра в Золотой жемчужине. И не опаздывайте, многоликая Виктория Львовна». Он курил в гостиничном номере у окна. Второй час ночи. За парком начиналось море. Вездесущая луна и здесь тарила свой путь по черной зыби, уходившей к горизонту. Сколько полуношников сейчас смотрели на эту зыбкую лимонно-золотую дорожку, мечтая ступить на нее, балансируя удержаться и медленно двинуться вперед. В неведомую даль. Впрочем, каждому человеку однажды представится такая возможность. Будет она и у него, Андрея Петровича Крымова. Выйдет на нее, взмахнет руками неловко, как птенец, встающий на крыло, и потопает вперед. Или полетит над золотою рябью. Кому что будет дано? Или позволено? Крымов неторопливо затягивался, держа пепельницу на ладони. Он стоял за шторой, на всякий случай. Конечно, огонек сигареты выдавал его с головой, и все же так было спокойнее. Он как будто играл в прятки. Детектив стал подозрителен, особенно после того, как год назад, когда уже уволился из органов, обнаружил за собой активную слежку. Он ни разу не видел лица преследователя, только его тень, которая неотступно следовала за ним по пятам. Возникала и тут же скрывалась. Но что этой тени было нужно? Какие цели она преследовала? Возможно, ему просто стали мерещиться призраки. Он столько мертвецов разбудил за это время. Столько шкафов со скелетами открыл. В стольких могилах успел порыться. В гостиничном коридоре протопали чьи-то шаги, замерли у его двери. Крымов затушил окурок в пепельнице и потянулся к кобуре под мышкой, но щелкнул замок в дверях напротив. Сонный зевок от всей души покатился по коридору. Загулявший сосед. Да и как не загулять в такую чудесную летнюю приморскую ночь? А может быть, его болезненная подозрительность была связана со счастливым и позорным избавлением из плена? Конечно, чтобы сохранить жизнь, он пошел на сделку, в том числе и с совестью. Прислушался к совету, бросил тень на несчастного водителя. Ревнуя жену, Оскомин сталкивает ее с лестницы. Убитый горем водитель стреляет в хозяина, поджигает усадьбу, а потом совершает самоубийство. Психически неуравновешенная Женечка, ставшая свидетельницей этой кровавой драмы, сбегает из дома и умирает от стресса в больнице. Когда дело было закрыто, даже большая Галя сказала Крымову: «Ну вот, я же тебе говорила, все как по нотам. Жалко, ты эту их горничную не разработал как следует». «Но я тебя раскусила, пожалел девулю». Выполнив условия сделки, Крымов уволился из органов, где работать больше не имел морального права, и ушел в частный сыск. И тогда же, незаметно для окружающих, стал разрабатывать беглянку, которую любил все это время. Женщину, улизнувшую от него на большую медведицу. Она вошла в золотую жемчужину ровно в 11. И вновь, как и на корабле, лику было не узнать. За эти 2 года она превратилась в диву, красотку из глянцевого журнала, королеву. Вечернее сильно декольтированное платье с разрезом на левом бедре выше некуда. Длинное каре, сверкающий кулон на груди, щедро открытый для общих взглядов. За хозяйкой шла огромная моложавая тетка в просторном одеянии и высоких сапогах. Из тех, кто и 2 дюжих мужиков в раз поломает, как загулявший по весне медведь. Коротко стриженная, мрачная, она походила на тюремщицу и на матерую зечку. «Поди разбери, кто такая». На нее поглядывали с улыбками, кивали. В руках тетка бережно несла большой темный пакет. Крымов сидел за барной стойкой. Лика подошла к нему и мягко вползла на соседний табурет. Перебросила ногу на ногу. Улыбнулась. В платье с широким декольте и разрезом, с опытом обольщения, который она успела и воскресить, и нагулять, Лика выглядела еще обольстительнее и желаннее прежнего. «Эти 2 года не прошли для тебя даром», — сказал он. «Надеюсь». За спиной Лики встала тетка. «Я бульдозер не вызывал», — предупредил Крымов. «Остроумно», — кивнула Лика. «Отойди в сторону, рыбка, пожалуйста. Детектив не причинит мне вреда. Это так, детектив?» Крымов взглянул на женщину-гору. «Это так, рыбка». Телохранительница недоброжелательно посмотрела на Крымова и отступила. «Где ты ее нашла?» «В колонии строгого режима. Старшая надзирательница, чемпионка страны по рестлингу и боям без правил среди работников пенитенциарной системы». «И ты ей доверяешь?» «Она мой ангел-хранитель. А еще она время от времени стрижет мою Лилит». «Значит, кукла живет своей жизнью». «Давай не будем ходить вокруг да около, Андрей», — напрямую предложила она. «Там, на причале, ты сказал очень много и очень мало. Я пришла, чтобы объясниться». «Ходишь вокруг да около ты, а не я. Просто ты боишься того, что известно мне. Моего неверного друга, Роберта Чемизова, ты вскрыла наполовину состояния. Ну, так ему и надо, предателю. Затем был золотопромышленник Суворин, а за ним уже покойный торговец редкими металлами Роднянский. И, наконец, аплодисменты, дамы и господа, алмазный король, олигарх Платон Платонович Зверев. Отличный выбор. Я провел расследование по каждому из них». «Да к черту их всех!» — перебила она его. «Не морочь мне голову, Андрей. Ты назвал имя Лилит Стрельцова. Ты не должен был его знать. Не должен». «Но я его знаю». «Как? Откуда?» Крымов усмехнулся. «Я знаю и про Лилит Ватецки». «Ах, нет! Такой же никогда не было. Зато была Лилит Станиславовна Стрельцова, дочь актрисы Жанны Стрельцовой и одного пройдохи-поляка, который не дал дочке ничего, кроме отчества». Детектив вдруг стал зол и беспощаден. как о ней говорили, рыжеволосая, белокожая потаскушка. Даже есть фото, правда, с надгробной плиты. Крымов достал айфон и показал изумленной собеседнице экран, с которого улыбалась всему миру из далеких 50-х годов очаровательная молодая женщина. Соблазняла, искушала, разбивала. И тотчас бросалась на новую добычу, никому не испытывая ни малейшего сострадания. А потом заболела и уже готова была отправиться в ад, если бы не один юноша. Ее единокровный брат, фатально влюбленный в рыжую дьяволицу, продавший ради нее свою душу и готовый целую вечность сторожить ее между небом и землей. Савва Беспалов загубил 4 женских жизни. Это как минимум, прежде чем кукла, проклятущая кукла, сама не выбрала 5-й предложенный ей сосуд. Лику Садовникову, стеснительную медсестру, обладавшую вот этим роскошным телом, которое я вижу сейчас перед собой, которое я когда-то обожал сам. Крымов залпом допил коньяк. «Позволь догадаться, информация, которую ты сейчас выложил мне, хранится в 3 экземплярах в разных местах. И если с тобой что-нибудь случится, в 5 местах», — перебил он ее. «Чего ты хочешь, Андрей?» — спросила она, но далеко не ледяным тоном и уже без всякого превосходства над собеседником. «Что я хочу?» «Тебя, конечно», — просто ответил он. «А что потом?» «Я скажу, когда придет срок». «Нет, я должна знать сейчас». «У меня снят номер в гостинице. Едем». «Завтра я уплываю в кругосветное путешествие». «Твое путешествие мы обсудим тоже». «Я не могу вот так, Андрей». «Ты можешь все. Главное — захотеть». Она попыталась сопротивляться. «Ты переоцениваешь мои возможности». «Едем, Лика!» Крымов поднялся. «Немедленно!» «И скажи, чтобы рыбка от нас отстала». «Ее трудно будет убедить». «Постарайся». Он расплатился. «Догонишь меня». Когда Андрей Крымов вышел из бара, ему вновь показалось, что за ним следят. Человек в тени обернулся и прибавил шагу, скрылся за углом дома. Там же завелась машина. Из бара «Золотая жемчужина» вышла его красотка. За ней, скалой, неотступно двигалась огромная рыбка. Они о чем-то перемолвились, даже поспорили. Лика подошла к нему, рыбка остановилась в 15 шагах. «Я ее в машину не посажу», — предупредил Крымов. — Догадываюсь. У нас такси. — Что она сказала в дверях бара? — Предложила убить тебя на месте. — И каким образом? — Да просто сломать шею. — И что ты ответила? — Я сказала, что у тебя, возможно, есть компромат на меня. В случае твоей смерти он будет опубликован. — И это все? — Нет. Еще я не против перепихнуться с тобой по старой памяти. Не все же трахаться с похотливым старичком. Она похлопала детектива по груди. А тут молодой испытанный кобелек. У нее в этом свертке Лилит? Как ты догадался? Интуиция. Зачем тебе нужна эта кукла? Почему она сопровождает тебя? Она мой талисман. «Поверю на слово». Они ехали по ночному приморскому городу вдоль Кипарисовой аллеи. «А ты не боишься, что при всех моих новых возможностях я могу стать опасной для тебя?» — спросила Лика. «Я больше ничего не боюсь. Мне просто нужна ты», — ответил Крымов. «А там посмотрим». «Из полиции я ушел, работаю на себя и живу по своим правилам. Иногда они очень жесткие, но такова жизнь». «Ты гораздо хуже, чем я думала», — усмехнулась она. «Намного хуже, чем я думал сам», — подтвердил Крымов. «А знаешь, таким ты мне нравишься еще больше». «А знаешь», — повторил он, — «я тебе верю. Ты же любишь пороки. Вот уже 2 года, как я их коллекционирую». Они вышли около его отеля. Вновь он завертел головой и мельком увидел в тени парка лицо молодого человека, которое показалось ему неприятно знакомым. Но Крымов отбросил эти мысли. Все его существо было занято свиданием, близостью с Ликой. Этой встречи он ждал 2 года, все остальное могло провалиться сквозь землю. Вскоре тут же притормозило и такси, откуда еле выкарабкалась рыбка с бесценным свертком. «Надеюсь, ты не пригласишь ее в качестве наблюдателя?» «Только если ты сам захочешь». «Не захочу, будь уверена». «Какой у тебя номер?» 34-й. «Этаж?» 3-й. «Рыбка!» — уже на крыльце обернулась Лика. 3-й этаж, 34-й номер. Стой у двери столько, сколько понадобится». «Да, госпожа», — ответила та. «В 10 шагах от дверей», — поправил подругу Крымов. «И не торопись за нами», — уточнила хозяйка. Пока рыбка преодолевала марши, они поднимались на лифте. Еще в кабинке Крымов не выдержал, обхватил Лику за талию, привлек к себе, стал целовать в шею и плечи. В губы никак не решался. 10 казней египетских пророчил он ей в эти 2 года лютого одиночества, желая обладать невозможным. Чуму на все ее дома посылал за свое разбитое сердце. Просил, чтобы ее сожрали акулы или пираньи, все равно кто, за обманутые надежды. Лишь бы сожрали, чтобы она захлебнулась в ковше своей проклятой большой медведицы, достатком, роскошью, похотью. Но она вновь была в его объятиях, и все проклятия канули в никуда. Осталось только одно — желание заполучить ее, быть с ней здесь и сейчас. Она все поняла, сама взяла его лицо в ладони. «Ну, глупый, поцелуй меня в губы, целуй же!» Они целовались еще у лифта, пока не услышали тяжелую поступь и мрачное дыхание рыбки на предпоследнем марше. «Быстрее!» — шепотом сказала Лика и увлекла его по коридору. — Где твой номер? — Следующий, — ответил он и потащил ее к дверям. Открыл электронным ключом и вволок смеющуюся женщину за собой. Лика была сама покорность, выполняла все, что он хотел. А ему хотелось поскорее снять с нее платье и белье. «Нет уж, я сама, а то порвешь», — сказала она. Ее кари-зеленые глаза смеялись. «Это тебе не просто джинсы и майка, Диор». «Как скажешь, милая, лишь бы ты была голая». «Да, теперь трусики». «Вот так?» — оставшись ногой, она качнула бедрами. «Да, как сейчас». «Тогда не будем терять времени, милый», — сказала Лика. «А почему ты еще одет?» «Смотрю на тебя и не могу насмотреться». «Иди ко мне». Лика положила ему руки на плечи, чувственно поцеловала. «Значит, вот какой ты проделал путь, чтобы увидеть меня. Да это как слетать на другой край галактики или сразиться с драконом. Впечатляет. Какая женщина откажется от такого кавалера? Неси меня в постельку, Андрюша». Первый раз они занимались любовью страстно, огненно, захлебываясь от наслаждения. Потом пили шампанское под фрукты, заранее приготовленные детективом, не сомневавшимся, что все будет именно так. Смеялись, глядя в глаза друг другу, дразня поцелуями и прикосновениями. второй раз любили медленно, с упоением, стараясь ничего не упустить. Все случилось, как и в первый раз, когда они оказались у нее дома. Только Лика стала еще прекраснее, чем раньше. И Крымов с ужасом понимал, что история повторяется. Он вновь сходит с ума от близости с ней. Теперь он скорее убьет их обоих, чем позволит ей обмануть и бросить его. «Я только теперь понимаю, как мне не хватало тебя». Оплетя его руками и ногами, как раньше в своей постели, очень искренне сказала она. «Хочешь, не будем расставаться?» Это было смелое заявление. От него сердце Крымова запело и заболело одновременно. «Ты серьезно? Вернешь меня в коллекцию?» «Ну да». «На первое место?» Он и шутил, и говорил серьезно. «Не все от меня зависит, милый. Надо подумать». «Понимаю. И что ты предлагаешь? Как это будет выглядеть?» «Я устрою тебя стюардом на Северную Звезду и при каждом удобном случае буду навещать, убегать и делить с тобой ложе». «Стюардом не хочу», — вздохнул он. «Хочу юнгой». «Нет, юнги с утра до ночи драют палубы и бегают за ромом для матросов. У тебя не будет хватать на меня времени». «А личным лечащим врачом?» «Это идея», — оживилась она. «Мне тоже нравится. Есть легальный доступ к телу». «Да, личным врачом очень эротично». «И что ты будешь лечить?» «Какие органы и части моего тела? На чем сконцентрируешь свое внимание?» «Сконцентрирую вот на этом органе». Он положил руку на ее бедро. Лика глаза прикрыла от удовольствия и замурлыкала. «А еще буду уделять особое внимание этим частям тела». Крымов потянулся губами к ее роскошной полной груди. «Вот этой части и этой». «Хорошо, доктор, очень хорошо», — прошептала она ему на ухо. «А мои губы? Сколько времени вы посвятите им?» «Вечность». «Меня устраивает. Я в долгу не останусь». Теперь она потянулась губами к его груди. «Будем лечить друг друга до полного изнеможения, мой милый доктор!» Крымову и впрямь хотелось, чтобы это продолжалось вечность. Главное — не отпускать ее из объятий. Каждое мгновение быть с ней. Он с ужасом и страхом понимал, что по-прежнему, как и 2 года назад, любит ее. Но до сих пор не мог различить, когда эта женщина лжет, а когда говорит правду. Не знал, отличает ли она сама правду от лжи. Или для нее, легкой хищной птицы, кричащей над волнами чайки, вообще не существовало границ между правдой и ложью, добром и злом, светом и тьмой. Она просто хватала с поверхности воды серебристую рыбу, которой кишел океан, или брошенные ей куски хлеба, жадно глотала и уходила на новый круг. Да какая ему разница? Он не хотел без нее засыпать и просыпаться. Он не хотел жить без нее. Не хотел быть в том мире, где нет ее, Лики Садовниковой, его Лилит, чья душа, презрев все законы природы, так легко и смело путешествовала во времени. Она задремала у него на плече, когда на тумбочке неприятно затрещал стационарный внутренний телефон. Крымов дотянулся, взял трубку. «Алло?» «Да, 34-й». «Что?» «Нет, я не брал». «Да, хорошо». «Что они хотят?» «Нужно срочно спуститься. Какая-то проблема с электронными ключами. Запасной исчез из конторки. Они боятся, что его украли. Я закажу еще шампанского. Одеваясь, сказал Крымов. «Поцелуй меня», — попросила она. Детектив присел на край кровати и поцеловал ее в губы. «Я люблю тебя», — вдруг сказала Лика. «Что?» «Ты слышал, глупый?» «Слышал, но...» «Ты не веришь мне?» «Я хотел бы верить. Очень хотел». «Так поверь». Он смотрел на нее, обхватившую колени руками, как маленькая девочка. «Скажи, ты могла бы измениться?» «Измениться?» «Я о преображении». Она пожала плечами. «Наверное, как и все люди. Но что мне менять? Как чувствую, так и говорю. И поступаю». «Как чувствуешь?» «Ну да. А как поступаешь ты?» «Не по чьей-то указке». Она лукаво посмотрела на него. «Я же вижу, какой ты, когда ты со мной. Искренний». «Я тоже люблю тебя», — глядя в ее глаза, ответил Крымов. «Я сейчас». «Жду, милый». Лика сладко потянулась, как кошка, до полной отключки сознания. В этот момент ее можно сцапать, и она будет еще несколько мгновений смотреть на тебя, не понимая, что с ней приключилось. Крымов поцеловал ее в загорелое крепкое плечо и похлопал для надежности. — Ты моя. — Ага, — откликнулась она. Он открыл дверь, громко спросил из коридора. — Какие ты хочешь фрукты, детка? «Персики и виноград, милый!» — отозвалась она. Его не было всего минуты две. Потом замок щелкнул, и дверь открылась. «Ты быстро!» — глядя в окно, сказала она. «Забыл что-то?» «Это самое прекрасное, что я видел в своей жизни!» — сказал кто-то. Лика рывком обернулась на голос. На нее смотрел кукольник. «Ты?» «Как сейчас помню нас в той гостинице. Я, старик, ползаю на коленях и вымаливаю еще глоток любви. Спасительный глоток. Горько, унизительно и смешно. И как ты не отпихнула меня ногой, до сих пор удивляюсь. А я ждал». Только сейчас она разглядела в его руке пистолет. Ствол непривычно длинный из-за глушителя. «Надо было так и сделать. Я бы умер от горя и не появился здесь и сейчас». За спиной кукольника вырос его подмастерье, юноша с хищным лицом и изуродованным ухом. В руках он держал наполовину освобожденную от обертки куклу. Лика быстро поджала ноги и закрылась простыней, но юноша успел рассмотреть ее. «Какая она!» Завороженно глядя на Лику и сглотнув слюну, пробормотал Гришаня. «Сладенькая!» «Очень хороша!» — согласился старик. «Ты все сделал? Убрал эту мертвую корову в подсобку?» «Да, учитель!» Как ни в чем не бывало, ответил тот. «Еле оттащил за ногу, но кровь на полу осталась. Это плохо!» «Рыбка?» — пробормотала Лика, до которой только теперь стала доходить реальность. «Рыбка, рыбка!» — кивнул кукольник. «Нам пора уходить!» Он поймал взгляд Лики. «Ты обещала любить меня вечно, если я подарю тебе новую жизнь. Помнишь? Я был юн и поверил тебе. Продал за тебя душу. Как сейчас помню тот день, когда читал над тобой молитву. Выгнал всех, пригрозил, что убью себя. Все вложил в тебя. Лишил себя магического дара, который был дан мне от рождения. жил неприкаянным изгоем, ради тебя изводил других женщин, к которым был привязан. Все ради моей рыжеволосой Лилит. Но ты обманула меня, коварно и безжалостно. И вот я выследил тебя через доверчивого олуха детектива Крымова. Тот просто обязан был отыскать свою любовь, — рассмеялся кукольник. — Как и я, — мрачно добавил он. — А теперь пора платить по счетам. — Вы это сделаете прямо сейчас? — спросил Гришаня. — Да. А не жалко, учитель? — Жалко. Но я не смогу жить, если где-то будет жить она. Лика не смогла подавить страх и отчаяние. Реальность окончательно достучалась до нее. Тем более, что пистолет с глушителем был направлен ей в лицо. «Я буду только с тобой, Савва», — сказала она. «Верь мне». Слезы текли по ее лицу. «Только с тобой. Не убивай, прошу». «Поздно», — ответил кукольник. «Поздно, любимая. Но мой эксперимент удался на славу, правда? И бог, и дьявол могут гордиться мной. Я все сделаю быстро. Ты не будешь страдать». Крымов провел карточкой по замку, и дверь открылась. Они действительно потеряли запасной ключ. Еще из коридора сказал он. «Но зато я принес шампанское, персики и виноград. И, кстати, твоя рыбка оставила пост. Сделай ей выговор». Детектив вошел в номер и не смог понять, что видит перед собой. На кровати лежало укрытое простыней тело с проступающими кровавыми пятнами. Крымов не помнил, сколько простоял, прежде чем решился подойти и медленно отогнуть простыню. И вновь, теперь уже превратившись в соляной столб, долго смотрел и не мог поверить в то, что видел. Перед ним в неловкой позе лежала его Лика. Одна пуля поразила девушку в лоб, другая — в сердце. Она была мертва. Наконец Крымов обмяк, медленно заполз на кровать и со всей обреченной нежностью, на которую только был способен, обнял ее, чужую, вялую и непослушную. Прижал, что есть силы, изуродованную смертью. Именно в такой позе, часом позже, его и обнаружила полиция, которую вызвали неизвестные, якобы слышавшие в гостинице выстрелы. Крымов возвращался в родной город только через полгода. Он проходил как главный подозреваемый в убийстве Лики Садовниковой. Безутешный миллиардер, ее любовник, грозил расправиться с ним любой ценой. На свободе, за решеткой. Тем более, что Платон Зверев получил письмо с убедительными доказательствами того, что частный детектив Крымов, бывший следователь, преследовал и шантажировал Викторию. Он был одержим ею. Несчастной молодой женщине даже пришлось изменить имя и фамилию. По сути, брошенный на произвол судьбы Крымов был обречен. Да он и сам уже наплевал на себя. Следственный изолятор должен был стать трамплином для долгой отсидки, выдержать которую шансов у бывшего мента из убойного отдела, попавшего за решетку к матерым уголовникам, практически не было. Но Крымову неожиданно удалось доказать свою невиновность. Вышла из длительной комы свидетельница и пострадавшая, бывшая работница ФСИН и бодибилдерша Кассиопея Рыбалкина по прозвищу «Рыбка», телохранительница убитой Виктории. Ей нанесли тяжелейший удар топориком для колки льда, раскроив череп, и 20 ножевых ранений в области сердца, печени и легких, почти ни одно из которых в силу мощной комплекции жертвы не достигло цели. Рыбалкина сообщила, что в ту ночь в гостиничном коридоре крутился худой жилистый паренек с кислой рожей и обрезанным ухом, прошел пару раз, заговорил о том, о сём, а потом вдруг оказался у нее за спиной, и она в отключке. Также она сказала, что не верит в виновность детектива Крымова. Он бы сам, кого хочешь, убил за ее хозяйку. А решающим аргументом стало то, что она видела и слышала, как детектив выходил из номера. Дверь еще не была закрыта. Он спросил у Виктории, каких принести фруктов, и та ответила: «Персиков и винограда, милый». Одним словом, когда Крымов уходил, ее хозяйка была жива. Да и подслушала она их, когда те занимались любовью. Ого-го! Так не ведут себя те, кто собирается совершить преступление. Это были счастливые любовники. А потом Крымов попросил, чтобы его посетил Платон Зверев. И тот неожиданно согласился. Детектив не стал юлить, сказал, что он любил свою Лику и хотел вернуть ее, но никогда бы не причинил ей вреда. Он повторил слова рыбки: «Любого бы сам убил за нее». «Но я знаю, кто совершил преступление», — сказал он. «Я виноват лишь в том, что этот подонок использовал меня, чтобы выйти на Лику». «Мне непривычно слышать это имя», — сказал Зверев. «Но для меня она была именно Ликой. Он уже убил 4 женщин и выкрутился. Лика стала 5-й. На справедливый суд надежды нет. Я хочу отомстить лично. Если вы поможете, буду благодарен. Хотя бы не препятствуйте мне». Он смотрел в глаза пожилому несчастному миллиардеру, который тоже испытывал утрату. «А потом, господин Зверев, можете делать со мной все, что угодно. Моя судьба мне безразлична». Внедорожник не доехал 100 метров до старинной кирпичной водонапорной башни на дальней окраине села Зырино. Из машины вышел молодой бородатый мужчина в пуховике, шапке-ушанке и темных очках. Сельская улица была пустой. Таял на ярком солнце мартовский снег. Где-то мычала корова. Быстрым шагом бородач дошел до нужного дома, открыл калитку и направился по вытоптанной снежной дорожке к крыльцу. Слева, там, где летом в тени яблонь стоял старый круглый стол, сейчас горел костер. Хозяева сжигали старый хлам. Гость поднялся по ступеням на крыльцо, посмотрел по сторонам и позвонил. Вот и шаги за дверью. Быстрые, значит, молодые. Щелчок замка, стук щеколды. Отпер хорек в рабочем халате подозрительно уставился на бородача. «А где краска?» — сходу спросил он. «В магазине, я так думаю», — ответил незнакомец и весело поинтересовался. «А где хозяин этой хаты, Гришаня? Колдун дома?» «Кто там?» — громко вопросили издалека. «Краску привезли?» «Не узнал», — снисходительно улыбнулся гость. «Жить долго буду». Догадка исказила лицо хорька. Он сунул руку в карман халата, вырвал ее уже с большим канцелярским ножом, из которого стремительно выехало лезвие, но было поздно. Ему в лоб смотрел черный ствол с навинченным глушителем. 2 коротких выстрела, и Гришаня, отступая, шумно повалился на пол коридора. «Банки не перебей, Гриша!» — вновь крикнули из глубины дома. Гость оглянулся, переступил порог, закрыл дверь и запер ее на щеколду. Достал из кармана телефон, сделал 3 снимка убитого И только потом, держа пистолет на изготовку, гость двинулся по хорошо знакомому коридору в сторону мастерской. Там, в тюрьме приморского города, Платон Зверев неожиданно поверил ему. Миллиардер уже знал подробности дела, читал показания рыбки. Конечно, ему хотелось придушить молодого соперника, но еще больше — отомстить истинным виновникам. Тем более, что подозреваемый сказал, она бы вернулась к вам в ту же ночь. Для нас это было точкой и моим условием для разрыва. А кем был ей тот человек, убийца? Кукольник. Мы в управлении звали его так. Гипнотизер, психопат, жестокий манипулятор людьми. В первую очередь, женщинами. Зверев долго смотрел детективу в глаза, а потом сказал. «Я хочу получить доказательства». «Я пришлю их», — заверил его Крымов. «А я снабжу вас всем необходимым для возмездия». Кукольник напевал детскую песенку. «Мы едем, едем, едем в далекие края», и увлеченно мастерил петрушку. «Гришаня, кто там?» Не оборачиваясь, спросил он. «Должны были краску привезти. Они все время опаздывают. И что там упало?» «Это Гришаня упал», — ответил Крымов. «А с краской и впрямь задержка». Кукольник стремительно обернулся и выронил кисть. На него было направлено дуло пистолета, на этот раз с глушителем. «Вы?» — вопросил старик. Он хотел было встать, но гость остановил его. «Сидеть! Место, старый колдун, место!» «А вас с бородой не сразу узнаешь». «Мне уже говорили». «Так у меня одного дежавю». Он рассмеялся. «Мы живем в удивительном мире. Повторений, обманов, ошибок. Все это уже было, правда, Савва Андронович? Но кое-что изменилось». «Что же?» «На этот раз Гришаня лежит у входа с простреленной башкой. В ней целых две пули. И ничто не вернет его в мир живых». «Ну и черт с ним!» «В этом я не сомневаюсь. И сегодня вы не разведете меня на очередную экскурсию по дому. Это факт». Лицо кукольника исказила язвительная улыбка. «Как же вам удалось выбраться из моего капкана? Я сделал все, чтобы вас обвинили в смерти Лики Садовниковой, моей Лилит, и навсегда заперли в клетке. Наконец, чтобы олигарх от вас мокрого места не оставил. И вот вы здесь. Каким образом?» Но Крымов только отрицательно покачал головой. «Не ваше это дело. Пора сердечных признаний прошла. Кукла, Савва Андронович, мне нужна кукла. Лилит. Та, которую вы забрали у рыбки. Мне нужен сосуд, который вы наполнили вновь». «Лилит не игрушка, господин Крымов. Она живое существо». «Поэтому она мне и нужна. Быстро». «Хорошо. Пусть будет по-вашему. Я могу встать?» «Конечно. Только руки держите так, чтобы я их видел, и повыше!» Беспалов поднялся с поднятыми руками, подошел к шкафу. «Я могу открыть его?» «Одной рукой». Кукольник открыл шкаф. «Мне понадобится и левая». «Только очень осторожно». Хозяин дома достал огромный куль, что-то обернутое в стеганое одеяло. «Положите на стол и разверните», — приказал Крымов. Савва Андронович развязал бельевые веревки, развернул одеяло. «Вот, «Смотрите, детектив!» На столе лежала хорошо знакомая Крымову зеленоглазая рыжеволосая кукла. Он осторожно потрогал ее. «И в ней заключена душа Лилит?» «Да, пока вновь не найдется та, которая ей понравится». «Она вновь узнает и вас, и меня?» «Разумеется». «Кажется, у нее сломана рука», — трогая куклу, заметил Крымов. «Увы, это Гришаня напортачил по дороге, поэтому я и обернул ее в одеяло». Неожиданно Крымов решительно покачал головой. «Нет, это нужно прекратить здесь и сейчас». «Что именно?» «Всю эту чертовщину. Больше она ни в кого не переселится. Я отпущу ее душу на волю». «Что это значит? Отпустите?» «Я сожгу ее». «Этого нельзя делать». «Почему?» «Она уйдет навсегда. Понимаете? Навсегда». «Конечно. Вместе с вами. Только вы вниз, а она вверх». Лилит нашла в себе силы измениться. Я увидел это за минуты до ее смерти. Крымов направил ствол на кукольника. «Ну а вы, жрец Морока, готовы отправиться за своими предками в ад?» Голос Беспалова дрогнул. «Мы можем договориться, Андрей Петрович». Я был честным следаком. Потом стал хитрым частным детективом, готовым идти на компромиссы с совестью. А теперь превратился в киллера. И все эти превращения прошли не без вашего участия. Все, к чему вы прикасаетесь, становится черепками. «Откуплюсь. Я очень богат», — пролепетал Беспалов. «У меня десятки счетов». «Как сказал мне недавно один олигарх, потерявший любимую женщину, их смерть — ваш билет на жизнь. Это о вас и Гришане. И я согласился. Пора отрабатывать заказ». «Не стоит этого делать!» — он замотал седой головой. «Не стоит!» «Уверен, Лика вас спросила о том же. Там, в моем номере, в постели». И без того бледный старик побелел. Губы дрожали, язык заплетался. «Андрей Петрович!» «Где я нашел ее? Укрытую простыней, как поломанную куклу». «Андрей!» «Это так? Просила?» Беспалов молчал. «Говори, кукольник!» «Да», — честно признался тот. «Просила». Вдруг с его лицом произошло нечто страшное. От переживаемых эмоций оно неестественно исказилось, деформировалось, превратилось в безобразную личину. Страшный и жалкий одновременно, кукольник смотрел на гостя и понимал: больше на этом свете ему уже ничего не увидеть. Еще один шажок, и он сорвется с края пропасти в непроглядную ледяную тьму. «Будь ты проклят во веки веков, чертов старик!» — сказал Крымов. «Нет!» — отступая, заорал Беспалов, и как ребенок от страшной картинки закрылся руками. «Нет! Прошу!» Через его растопыренные кисти прошли три пули, оборвали крик, отбросили старика через стул на пол. Теперь он тоже оказался выброшенной, поломанной куклой. Крымов подошел, встал над ним и долго смотрел в обезображенное свинцом лицо с затухающим глазом. Потом еще две пули всадил Беспалову в грудь, вытащил телефон и сделал три снимка. Затем отправил все шесть по нужному адресу. «Дело сделано», — сказал он самому себе. Дождался ответа. Сделка завершена, договор в силе. Крымов нашел лист бумаги, написал записку, отыскал пару кнопок. Бережно взял со стола куклу и направился с ней в коридор. Там перешагнул через Гришаню, смешно разбросавшего руки, открыл дверь и вышел на крыльцо. Вдохнул поглубже пронзительно свежий и еще морозный мартовский воздух и огляделся. Держа куклу под мышкой, Крымов прикнопил к двери записку. «Краска не нужна, мы уехали». Спустился по ступеням и направился через кусты направо, к догорающему костру. Он долго смотрел в зеленые глаза куклы. «Пора тебя отпустить на волю, милая. Все равно я не знаю никаких заклинаний. Хватит тебе быть странствующей из тела в тело и неприкаянной душой. Я видел, какой ты стала. Нежной и влюбленной. Светлой». Губы его непроизвольно задрожали, перехватило горло. «Я буду тосковать о тебе всю свою жизнь». Крымов бережно положил куклу в огонь. Вспыхнули рыжие волосы, синее платье. В считанные секунды кукла оказалась охвачена огнем. Пластмассовое лицо страшно исказилось и стало плавиться. Один за другим лопнули глаза. Едкий химический дым густо потек вверх. Детектив поморщился и отступил. Тело стало превращаться в бесформенные куски расплавленной пластмассы, оставляя стальной скелет с шарнирами суставов. Несмотря на уродство происходящего, Крымов понимал, что сейчас совершается удивительное таинство. Душа женщины, колдовством загнанная в сосуд, навсегда уходит к небесам. Детектив достал пачку и закурил. Алиби у него будет железное. Теперь он работает егерем в одном областном хозяйстве. Зверев пообещал ему работу отшельником, подальше от мира и суеты. Некоторым людям, вкусившим сразу и много, отравившимся явью, хочется именно такой работы. Когда от куклы ничего не осталось, только стальной остов, черные сгустки угля, еще кровоточащие огнем и серый пепел, Крымов понял — пора уходить. По тропинке он вышел на центральную аллейку, кинул прощальный взгляд на дом, на укрытый резьбой фасад, облепленный мокрым снегом, и направился к калитке. Одна мысль закралась ему в голову. Почему кукла Лилит, столь дорогая Беспалову, хранилась не в старом немецком чемодане, а в сиротском одеяле, в шкафу? Но он быстро отбросил ее. Крымов даже брезгливо поморщился. Теперь все, связанное с кукольником и его мрачной фантастической жизнью, было отвратительно и ненавистно ему.